К тому же подспудно крутилась мысль просканировать систему на предмет наличия руд, хотя внутренний голос и говорил, что если система картографирована и по ней имеется достаточно информации, то искать там богатые руды – занятие бесперспективное. Но определяющим в выборе маршрута было именно время нашего рандеву на станции. Вышли мы не совсем удачно, хотя и одновременно, но корабли несколько разбросало. Однако Лина вовремя среагировала, и по ее команде все укрылись невидимостью и выпустили имитаторы. Также под невидимкой были запущены все 6 фрегатов. 2 ушли вперед по маршруту движения по одному к ближайшим астероидным полям проверить их на предмет засады, а 2 держались позади эскадры, присматривая за обстановкой в тылу. Я находился на Варнаке, Лина, на Абреке, но благодаря сверхсветовой аппаратуре мы могли переговариваться в реальном времени. Конвой, курс 90-138-15, строй клин, ускорение 15, разгоняемся до 0-1, всем включиться в единую сеть, щиты держать на половинной мощности, скомандовала Лина. И после недолгой паузы по закрытому каналу добавила для меня: не нравится мне тут, Петра, вот чувствую, что ждут нас здесь неприятности. Согласен с тобой, Лина, но нам надо спешить, мне все время кажется, что Фиру нужна наша помощь. Ладно, потанцуем. Капитан, конвой двинулся курсом 90-138-15, потихоньку разгоняются. Видимо, хотят пройти через сектор в прыжковую зону. Что у нас там есть, Иль? Если они пройдут этим курсом 3 часа, то окажутся в самом удобном для нас месте. Прямо по курсу будем мы, наш линкор и 2 тяжа, на каждом фланге наши загонщики, по легкому крейсеру и по 3 фрегата, сзади линейник, 2 тяжа и 3 фрегата. Думаю, совместными усилиями они этот конвой выдавят под наши пушки. Иль, распорядись стрелять по двигателям и брать конвой на абордаж. Нам пригодятся трофеи, да и деваться этим копателям просто некуда, прорваться вперед не дадим мы, назад уйти у них тоже не получится, маневрировать здесь негде, так что повредив двигатели хотя бы одному кораблю, мы всех их лишим маневра. А пока будем ждать, когда ловушка не захлопнется. Изменение статуса, последовал доклад тактика. Разведка обнаружила впереди по курсу и на флангах замаскированные среди астероидов корабли. Точно идентифицированы впереди линкор, еще тип 2 кораблей пока определить не удалось. На флангах затаились по легкому крейсеру и по 3 фрегата, в тылу обнаружены линейник и 2 пока неопознанных корабля. Правда, пока идентифицировали не всех, и вполне возможно, среди астероидов прячется еще кто-нибудь. По мере озвучивания полученных данных на экранах мониторов в указанных местах появлялись красные точки, обозначающие вражеские корабли. «Как ты считаешь, Лина, мы уже влезли в ловушку или еще нет?» – поинтересовался я. «Думаю, еще нет. Главная ударная сила, линкор и его сопровождение, все остальные должны выдавить нас на него, а линейник в тылу не даст нам уйти, и в то же время прижмет с другой стороны, когда за дело возьмется линкор. Но мы еще не вошли в зону действия его энергетического оружия, а до этого момента они будут выжидать». «Согласен. И что ты предлагаешь?» «Маркирую цели, линкор и 2 неизвестных корабля впереди «Бандит-1», крейсер и фрегаты справа, «Бандит-2», слева, «Бандит-3», линейник и все с ним, «Бандит-4». «Варнак, сбросить 30 кассет, цель, «Бандит-2». «Хунхус, 30 кассет нацелить на «Бандита-3». Я сброшу 30 кассет на «Бандита-4». После установки кассет на позиции опуститься на 300 км ниже и продолжить движение в сторону «Бандита-1». Он – цель для бортовых пусковых установок. Внимание разведчикам, авангард целиком и по фрегату с флангов, обойти «Бандита-1» и зайти ему в тыл. Без команды огня не открывать. У нас есть не более 1 часа. После этого мы войдем в зону поражения энергетического оружия «Бандит-1». Иль, как там караван? Влезли в нашу ловушку по самые уши. Через 5 минут можно стрелять. Меня все больше беспокоит поведение этих шахтеров. Что-то здесь неправильно. Идут как на прогулке. Ни охраны, ни разведки. Так нормальные шахтеры себя не ведут. Может, новички? Иль, ты когда-нибудь видел новичков, имеющих шахтерскую эскадру и линейник в охране? Вот и я не видел. Так что, капитан, пропускаем, пропускать нельзя, и в то же время лучше не трогать такой неправильный караван. Давай для начала мы их просто пощупаем, атакуй караван с флангов и тыла. Сначала крейсера проверит, как у них обстоят дела со щитами. Пусть выходит на дистанцию стрельбы главным калибром и из пушек пройдутся по каравану. Хотя бы будем знать, ловушка это или нет. А мы пока останемся в засаде и посмотрим, чем ответят шахтеры. Изменение статуса. Бандит 2, 3 и 4 запустили двигатели и атакуют имитаторы. Имитаторы уничтожены. Кассеты, залп по бандиту 2, 3, 4, скомандовал Лина. По 300 ракет сорвались с кассет. Плотность залпа была излишняя, но в такой ситуации, когда тебя ожидает ловушка, как говорится, лучше перебдить. А дальше было все ожидаемо, ракеты РЭП ослепили ПРО, а пиратская защита ничего не смогла противопоставить управляемым эскинами ракетам. Они спокойно преодолели ПРО, не отвлекаясь на всевозможные обманки и ложные цели пиратской РЭП, и поразили вражеские корабли. Вот тебе и ответ, Иль, это ловушка, проговорил капитан пиратской эскадры. Нам повезло напасть на минматарский караван, так мы же его уничтожили. Или нет, Иль, как ты себе представляешь, что легкий крейсер с одного выстрела уничтожает среднего шахтера и линейный крейсер? Не бывает такого. Это были имитаторы, а ими пользуются чаще всего минматарцы. Плотность залпа свидетельствует, что стреляли кассеты, заранее расположенные на позициях. Так делают опять же минматарцы. Это их обычная тактика. Укрыть корабли под невидимкой и подставить противнику имитатор. Так что мы сейчас вообще не представляем, сколько против нас кораблей и где они находятся. Что делать, капитан? Затаиться, заглушить все приборы кроме системы жизнеобеспечения. Пока противник себя не проявит, мы ничего сделать не сможем. Так что ждем удобного момента. Лина, что там сообщает разведка? Обнаружены линкоры и два тяжа. Подойти сможем? Вряд ли. Они затаились среди камней. Свободны только проходы, по которым они собирались атаковать. Да, задача. И оставлять за собой выживших нельзя. Они слишком много видели, а судя по их поведению, там опытный капитан, и он понял, с кем ему пришлось столкнуться. У нас там 4 фрегата, но ракетами стрелять среди камней нельзя, так и пушки у них не слабые. Правда, фрегаты у нас для боевых действий использовать не планировалось, но они уже не раз заходили в тыл и линкором. И все было в порядке. Что, Петра, обдумываешь, не послать ли в тыл к бандиту один фрегаты? Не получится, не думай об этом. Каналы, по которым заходили корабли, завалены, фрегаты не пройдут. Для того, чтобы выйти на позицию для стрельбы, им придется двигать щитами камни, а это бандит сразу заметит. Что ты предлагаешь? Нам ничего не остается, как заходить в лоб. Судя по данным разведки, и линкор, и тяжи снизили потребление до минимума, реакторы на холостом ходу, так что воевать они не смогут, во всяком случае, не сразу. Поэтому предлагаю аккуратно, не задев ни один камешек, по каналам, оставленным пиратам для выхода из астероидов, двинуться им навстречу под невидимкой. Сейчас бандит один не знает, сколько нас. Если он такой умный, что не пошел в атаку, значит он просчитал, что мы минматарцы. На это вполне явно указывают кассеты, использование имитаторов и невидимка. Самое разумное с его стороны – затаиться и ждать, что он и сделал. Нам надо или спрятаться самим, а тем же самым фрегатом уйти в гипер, чтобы убедить бандита один, что мы покинули систему, либо атаковать. А достать пиратов мы можем только, как я сказала, принимается. Действуй, Лина. Только предупреди фрегаты, пусть будут наготове. Как только начнется стрельба, сразу пусть раздвигают камни и бьют пиратов взад. Внимание эскадре. Изменение статуса. Маркирую цели. Линкор, бандит 1. Первый тяж, бандит 2. Второй тяж, бандит 3. На картах показаны каналы, по которым можно выйти на противника. Варнак, тебе бандит 2. Хунхус, твой бандит 3. Абрек, бандит 1. По отмеченным каналам тихо-тихо, не задевая ни один камешек, выйти на прямую наводку главным калибром. Огонь открываем по моей команде и стреляем, сколько позволяют накопители. Все произошло, как было задумано. Наши корабли под невидимкой вышли на дистанцию прямой наводки и со всей дури приложились по своим целям. Их там мы уничтожили, но вот и самим едва не досталось. Взрыв линкора и тяжей вызвал смещение ближайших к ним астероидов. В итоге пошла волна взаимных столкновений, и нам пришлось срочно убираться из астероидного поля, пока здоровенные каменюки просто не раздавили наши корабли. Благо, мы шахтеры, и нам не привыкать к таким подвижкам, так что вовремя среагировали и ушли. Правда, потом пришлось вернуться с целью обнаружения выживших, а заодно попытаться найти уцелевшие корабельные эскины. Выживших нашлось всего несколько человек – Повезло, капитан оказался цел и невредим, так что доку будет чем заниматься во время долгой дороги до станции Неймар. Варнак, Хунхус, цель появления в системе, как обычно запросил диспетчер после выхода кораблей из гипера. Торговые операции, коротко ответил я ему. Примите курс на гостевую парковочную орбиту. Диспетчер был не менее лаконичен. Удачных сделок. В этот раз никаких экскурсий и развлечений мы не планировали, так что после размещения на парковке я связался с торговым домом Галанти Ресурс и предложил им концентрат, который был куплен за приемлемую цену. И в ходе передачи груза покупателю на Варнак под шумок был принят фрегат Лут, до этого отстаивающийся в одном из ангаров на станции. На его борту находился Фем, улетевший работать на планету Унда, трагически погибший ключник церкви Чертоги Вечности и несколько других людей. Освободив бункер от концентрата, пополнив запасы продуктов и всего необходимого для существования в космосе, шахтерские корабли прыгнули в пустынную систему, где отстаивался Абрек. И вот мы собрались вчетвером, Док, Лина, Фир и я, и начинать обсуждение пришлось мне. Давайте подведем итоги, скажем так, первого этапа нашего поиска. Не знаю, как его оцениваете все вы, но у меня такое ощущение, что мы делаем что-то не то. Док, ты обещал обработать данные, полученные ментоскопированием пиратов и ключника. Может, порадуешь чем? Никаких сведений о секретных маршрутах и базах ни от кого получить не удалось. Всякой разной информации полно, когда и где на кого напали, сколько захватили рабов и кому продали, сколько прибыло новых послушников, и все остальное примерно в том же духе. Ничего другого я не ожидал. Что-то не так мы делаем. Все выглядит наивно и по-дилетански. Мне кажется, мы с самого начала пошли не тем путем, вступил в разговор Фир. Спецслужбы обладают большими возможностями, чем несколько отдельных личностей со всеми их достоинствами. У меня было время поразмышлять на эту тему, и я понял, в чем наша ошибка. Нас просили искать лабораторию, но не найти ее. И в этом огромная разница. Нам не надо знать, где располагается главный секрет государства Амар. Нам нужно продемонстрировать тем, кто его охраняет, что у нас есть неизвестная для других цель поисков. Может быть, это пропавший человек, таинственный артефакт, наследие древних, да все, что угодно. Но наши поиски, так уж складываются обстоятельства, должны вести нас к возможным местам хранения главного секрета, а это заставит нервничать и предпринимать какие-то действия его охранников. Мы ничего не увидим, а вот спецслужбы, которые занимаются настоящими поисками главной тайны амарцев, заметят и смогут определить, где она располагается. Так ты думаешь, что мы должны своими действиями заставить хоть немного нервничать спецслужбы Амара? Поинтересовался Док. Именно, ответил Фир. Но вот что для этого надо сделать. Я не знаю. Меня на планете в таких случаях говорят, если не знаешь, что делать, делай что-нибудь. Не остался я в стороне. Что ты хочешь этим сказать? Фир хотел полной ясности. Понятно, что готового плана у меня не было, но последние слова бывшего СБшника поставили все на свои места. Нам надо просто продолжать начатое. Я буду искать эту Ирму, а ты терроризировать церковников. Мне придется забираться в самые глухие углы, расспрашивать всех встречных поперечных и вообще поднять знатную шумиху, чтобы она дошла, как ты говоришь, до охранников главного секрета. Может быть, мои поиски и заставят их побеспокоиться. Мне что делать? Поинтересовался Фир. Сначала, как мне кажется, заделаться пиратом. Чего-чего? Станешь пиратом, будешь нападать на корабли церковников, похищать и допрашивать священников, в общем, любыми способами собирать всю доступную информацию, ведь за это в лучшем случае грозят рудники. В моем мире такие действия называются разведывательно-диверсионной операцией, и за нее участников награждают, а не наказывают. Так то во время войны, а мы с кем сейчас воюем, тем более, задание получил ты один, да и то неофициальное, а мы все тебе добровольно помогаем. И если уничтожение пиратов еще как-то можно оправдать, они все вне закона, то нападение на мирные корабли будет квалифицироваться как акт пиратства. Тут ты прав, Фир, но безвыходных положений не бывает. Был ты Фимом, теперь станешь Маком. Что ты задумал? Надо возродить фрегат, ценная штучка. А тебе сделать небольшое изменение внешности и на космических трассах начнет бесчинствовать Мактир. Так мы же забрали у него фрегат и переименовали, ты не забыл? Поинтересовался Фир. Но так как он нам не нужен, то спустя недолгое время продали, и через третьи руки он вернется к прежнему владельцу. Так что думаю, Прикрытие мы тебе обеспечим. Да и не просто прикрытие. Лина, ты можешь найти на фрегат хорошего тактика и оператора по щитам, да и в помощь нашему пирату надо бы выделить еще один фрегат. Дам своего тактика, сабрека, да и других специалистов найду, и фрегат выделю. Для хорошего человека ничего не жалко. Сговорились. Да, смерти моей хотите, а ты, док, что смеешься? Ты со мной пойдешь, будешь всех пленных потрошить, и этим тоже заработаешь свой срок. Ты зря людей не пугай, Фир. Пошутили будет. А теперь давайте серьезно обсудим, что надо сделать, чтобы даже тень сомнения не упала на нас. Да и корабли надо подготовить к предстоящим операциям. Операцию по возрождению ценной штучки провели на ближайшей планете Галланте. Сама она много времени не заняла, все было сделано за один день. Фрегат Лут, побывав в руках трех владельцев, снова стал ценной штучкой, а ее владельцем – Мактир. По сути, получилась своеобразная подстава. Установить хозяина фрегата можно было достаточно просто, но в этом и заключалась вся изюминка. Все должно указывать, что за бесчинствами на торговых путях стоит пират Мактир. Одновременно на фрегат установили систему невидимости, дополнительные рабочие места в рубке для пилота, тактика и оператора защиты. Были расширены жилые помещения, фрегат теперь мог нести 10 абордажников и 2 десятка абордажных дроидов. Также установили дополнительное оборудование, позволяющее доку потрошить своих клиентов, и аппаратуру сверхсветовой связи управления ракетами. В общем, через месяц все работы были закончены, и мы опять разбежались по разным местам. Фир отправился на разбой, Лина повела шахтеров колупать астероиды, а я проверять самые отдаленные маршруты, о которых была хоть какая-то информация в мозгах пиратов. Глава 10. Командир, зафиксирован выход из гипера, идентифицированы 3 объекта, средние транспорты 2 тяжа, все производства МРА, доложил вахтенный. Судя по названию транспорта, сияние чертогов, наши клиенты, добавил тактик. Ну да, вот уже 3 месяца мы занимаемся охотой за кораблями церкви чертоги вечности. Главным источником информации являются захваченные в плен капитаны кораблей и священники. Можно сказать, что для церкви во фронтире настали трудные времена. Пропадают корабли, перевозящие рабов в метрополию и новых послушников из нее, разрушено несколько храмов на станциях, неизвестным образом исчезают священники. Кто стоит за всеми этими исчезновениями и нападениями, установить не удалось. Но то, что ищется какая-то секретная информация, все поняли быстро. Об этом говорит похищение эскинов с захваченных кораблей и священников любых рангов, могущих знать хоть какие-то тайны церкви. Нами был перехвачен приказ, адресованный всем капитанам кораблей. При угрозе его захвата эскин должен быть уничтожен. Вот так вот, хоть ночь тиха, но сало надо перепрятать. Никто не знает, что нужно этим таинственным незнакомцам, но на всякий случай надо уничтожить все, представляющее хоть какую-то ценность. Командир, решение, прервал тактик размышления Фира. Действуем по обычной схеме, отстреливаем всем движки, а потом берем на абордаж транспорт. Такой порядок действий оказался самым эффективным. Наши фрегаты, находясь под невидимостью, подбирались на дистанцию эффективной стрельбы и огнем энергетического оружия повреждали кораблям двигатели. А после этого абордажные команды штурмовали транспорт. Обычно именно он принадлежал церкви, а его охрану выполняли наемники. Их попытки помочь защитникам транспорта, отправив им в поддержку свой десант, пресекались системой профрегатов. Боты, направленные с кораблей охранения на защиту транспортов, уничтожались нашими кораблями, так что непосредственно наемников никто не атаковал. Правда, оставались в силе взятые ими на себя обязательства по защите нанимателя, так что им все равно приходилось вступать в бой, но вели они себя при этом без фанатизма. Тем более, что все захваченные в плен рано или поздно обнаруживались на какой-нибудь станции с подтертой памятью, а информация о попавших в засаду кораблях каким-то образом попадала к военным Галланте или Эмора, и те отправлялись в спасательную экспедицию. В этот раз все произошло так же, как и описано выше, разве что на транспорте оказалось много контрабордажных дроидов. Но дело ведь не только в их количестве, но и в мастерстве операторов, управляющих такими игрушками. А наши оказались заведомо лучше, так что вскоре транспорт был захвачен. Как выяснилось после штурма, он перевозил рабов в метрополию и нескольких священников. С транспорта мы взяли в качестве трофеев эскин, священников, деньги и кое-какой товар, который можно было легко продать и не засветиться на этом. А затем ушли в гипер, направляясь на свою тайную стоянку. Наши фрегаты выпрыгнули в обычное пространство одновременно и сразу же укрылись покровом невидимости. Не задерживаясь в точке перехода, мы начали уходить в сторону ближайшего астероидного поля. В этой системе мы оказались в общем-то случайно. Сейчас эскадра под прикрытием Абрека копала руду в 17 прыжках от нас. Из памяти одного из пиратских капитанов удалось извлечь информацию, что по соседству от здешних мест когда-то работали шахтеры и устроили там свою базу. Это меня заинтересовало, и я отправился на разведку. Тем более, что там недалеко располагалось место, отмеченное в памяти другого джентльмена удачи. А так как полет предстоял дальний, мне выделили напарника. Вот мы вдвоем и бороздили просторы космоса. Шахтерскую базу я нашел, правда там не осталось ничего целого. Да и называть базой астероид, в котором имелась пещера, способная укрыть несколько средних шахтеров, по моему мнению, будет преувеличением. Но тем не менее, чувствовалось, что ребята собирались тут обосноваться надолго. Окружающие камни были богаты на арканер, так что при определенном везении и хорошей организации защиты имелась возможность работать долго и прибыльно. Место глухое, никто эти края не посещает, так что у шахтеров имелись все шансы закрепиться на богатом поле. Но не срослось. Пришли злые дядьки с большими пушками и все поломали. Обследовав систему и не найдя для себя ничего интересного, мы направились дальше, по пути осматривая все попадающиеся системы. Так мы оказались в этих местах. Ну да, я сам не прочь посмеяться над тем, кто решится таким способом найти секретную лабораторию. Но Фир правильно определил нашу задачу. Надо не найти, а искать. Главное, создать побольше шума. А слухи о чудиках, что-то разыскивающих в космосе по одним им ведомым приметам, уже начали расползаться. Так что прибыв в неизвестную систему, мы занялись ее изучением. Гравитационные волны не обнаруживались обычным оборудованием, вот ими по большей части мы и пользовались. Для этих целей на наших кораблях были установлены гравитационные радары и сканеры, позволяющие находить и определять расположение в пространстве различных объектов. Искин, доклад. По предварительным оценкам, система пуста. В ней имеется кислородная планета, четвертая от звезды. Никаких искусственных сооружений на ее орбите не обнаружено. Есть предположение, что дорогу к ней прикрывает минное поле, но определить его затруднительно, слишком велико расстояние и малы размеры наблюдаемых объектов. Очень интересные данные. Зачем кому-то понадобилось в пустой системе устанавливать минное поле? Это наводит на определенные мысли. Так, обратился я к капитану второго фрегата. Ты остаешься здесь, затаись среди астероидов и наблюдай за системой. Я отправлюсь вглубь, надо попытаться узнать, с чего бы тут появилось минное поле, да и мины ли там стоят вообще. Связь только по закрытому каналу. Принято, отозвался Дак, а я отправился на поиски приключений. Космография системы была любопытной. Вокруг звезды, словно планеты, вращалось два достаточно больших астероидных поля. Они как бы закрывали от любопытных глаз извне все происходящее внутри системы. Вполне возможно, что когда-то в далеком прошлом, миллионы лет назад, краешком коснулись друг друга две системы, в результате чего столкнулись планеты, находящиеся на периферии. Вот они и послужили источником этих астероидных полей. Трудно сказать, насколько мои фантазии соответствуют действительности, но пройти внутрь системы было достаточно затруднительно. Имелось лишь несколько хороших проходов, да и те были заминированы. Ладно, как говорится, настоящие герои всегда идут в обход. А вот и вполне подходящий прогал между камнями. Попробую сунуться туда. Ну да, на всякого хитреца довольно простоты. Я уже забрался далеко в астероидное поле, все мое внимание было сосредоточено на поиске пути среди астероидов и мин, вполне возможно, услужливо оставленных неизвестными. А все оказалось гораздо проще. Неторопливо продвигающийся вперед фрегат уже выбрался на небольшое свободное пространство между камнями, как вдруг содрогнулся от мощного удара в бок, и его бросило в сторону. Погас свет. Пропала атмосфера, кругом что-то падало и взрывалось. Жуткое ощущение, когда чувство уверенности в собственной безопасности вдруг сменяется ощущением полного бессилия и непонимания происходящего. Что чувствует камень, попавший между жерновами чудовищного механизма? Вот и я побывал в таком же положении. Через некоторое время все успокоилось. Искин, доклад. А в ответ тишина. Огляделся. Хорошо, что я был в пилотском скафандре. Вокруг оказался открытый космос, фрегат почти уничтожен, правый борт, можно сказать, отсутствовал, от него остались отдельные элементы силового набора. Рубки, как и передние части корабля, не было. Спереди просматривался небольшой кусочек свободного пространства и астероиды. Выбравшись из ложемента, я огляделся вокруг. Сзади картина ненамного отличалась от увиденного спереди. Я попытался по сетке вызвать остальных членов экипажа, но никто не отозвался. Так что же произошло? Мину я пропустить не мог. Ответ долго искать не пришлось, и он оказался прост, как 5 копеек. Замаскированная орудийная батарея. Непонятно только, как она засекла корабль под невидимостью. Но я остался в одном скафандре среди астероидов, а второй корабль получил приказ ни во что не вмешиваться и вести наблюдение. Связаться с ним у меня нет возможности, а если через 72 часа я не вернусь, он стартует и доставит всю известную к тому времени информацию на Абрек. Осмотр остатков фрегата лишь подтвердил мои самые худшие ожидания. Все люди погибли, и от них ничего не осталось, они просто испарились под энергией выстрела. Двигатели отстреляны и разрушены, носовой части не было вообще, она просто исчезла. Видимо, туда пришелся основной удар, а корму задело лишь вскользь. Реакторы заглушены, по ним, к счастью, не попали, иначе некому было бы обо всем произошедшем рассказывать. Так что живым я остался один и рассчитывать мог только на себя. Нашел несколько уцелевших картриджей к скафандру, так что по запасам воздуха я мог продержаться неделю. Запихал свое имущество в подвернувшуюся сумку и решил проверить, что стало с ботом, крепившимся на другом борту фрегата. Раз отстрелили движки, может, он уцелел. Так что, примерившись, я оттолкнулся от остатков фрегата и прыгнул к двигательному отсеку, благо он ударился об астероид и отскочил на свободное место. Теперь этот осколок болтался неподалеку, и я добрался до него без особого труда. Не знаю, можно ли это назвать везением, но у меня, во всяком случае, появился шанс. Бот был на месте, прикреплен к остатку борта фрегата. Точнее, не сам бот, а то, что от него уцелело. А уцелело самое главное – кормовая часть двигателей. Хорошо, что управлять ими можно было в ручном режиме с имевшегося там рабочего места. И больше не было ничего. Ну, если быть совершенно точным, то нос и рубка бота превратились в сплошной блин. В техническом отсеке нашелся универсальный дроид, так что с его помощью я сумел отстыковать останки бота от сохранившейся части борта и запустить двигатели. Правда, пришлось повозиться, обустраивая себе место пилота и налаживая ручное управление двигателями. А потом я даже немного попрактиковался в управлении этим сооружением на том пятачке свободного пространства, что имелся передо мной. Ну да, получился настоящий космический плот, иначе это сооружение назвать было нельзя. Но я был рад и такому средству передвижения, как-никак оно давало мне возможность добраться до второго фрегата, оставшегося ждать моего возвращения. Я как раз пробовал маневрировать среди камней и немного отдалился от места уничтожения фрегата, когда на внутренней стороне забрала скафандра появилась новая отметка. Мой скафандр был оснащен простейшей системой контроля окружающего пространства, и хотя она и рядом не лежала с обычным сканером, но хоть предупреждала о появлении вблизи новых объектов. Я спрятал свой обломок за астероидом, а сам, устроившись в глубокой впадине, принялся наблюдать за происходящим. К месту расстрела моего фрегата приближался неизвестный бот. Близок локоть, да не укусишь. Вот те, кто мог бы дать ответы, если не на все, то на большинство моих вопросов. А сделать я им ничего не мог. И в то же время отпускать их было нельзя. Остатки моего фрегата опытному человеку могли рассказать о многом. Ну а раз так, то пришло время последнего шанса. Еще со времен моего разведывательного полета к Архам на случай захвата фрегат, как и все остальные корабли, был оборудован системой самоуничтожения. Как там у классика, если на сцене есть ружье, то оно должно выстрелить. Кажется, примерно так. При беглом осмотре реакторов я не заметил следов повреждения системы, а значит, пришло время ружью стрелять. Дождавшись, когда бот причалит к обломкам фрегата, я спрятался поглубже на обратной стороне астероида и, используя сетку, отправил команду на срабатывание системы самоуничтожения. Грохнуло знатно. Хорошо, что мой астероид был не первым, и перед ним находилось еще несколько камней, так что мне не сильно досталось, и убедившись в том, что бота и обломков фрегата больше нет, я отправился в путь на своем плоту. Это было незабываемое путешествие. Стоило только прибавить скорость, как останки бота начинали вибрировать, трястись и готовились рассыпаться. Так что передвигаться я мог только плавно, спокойно и величественно, словно тростниковая лодка Нонилу. Правда, маневрировать среди камней оказалось довольно затруднительно, но тем не менее, возможно. В конце концов я выбрался из каменного лабиринта, теперь требовалось добраться до фрегата. И хотя я уже катастрофически опаздывал, но ничего другого мне не оставалось, как отправиться в точку рандеву. К моему огромному облегчению Дак, обеспокоенный непонятной вспышкой среди астероидов, сбросил разведмодули и решил немного задержаться и понаблюдать за развитием событий. Так что я примерно вышел в район расположения фрегата и связался с Дагом. Рация скафандра уже позволяла это сделать. После чего меня аккуратно подобрали, и мы стали выбираться из очень подозрительной системы. Задача эта оказалась не такой уж простой, требовалось уйти незаметно. Если смотреть со стороны, имелась одна отметка о выходе из гипера. Наши фрегаты вышли одновременно. Никто не мог обоснованно сказать, что в систему вошли два корабля, а вот один тут появился точно. И этот неизвестный гость был уничтожен стационарной батареей, о чем ясно свидетельствуют его обломки. Ну а то, что также погиб собственный бот, вполне объяснимо. Те, кто отправился проверять останки, каким-то образом активировали реактор, ну тот и рванул. Так что хозяевам системы не о чем беспокоиться, один пришел, один и уничтожен. А вот нам надо уйти так, чтобы о втором корабле никто и не подумал. Так что мы развесили дополнительно несколько разведмодулей, в том числе контролирующих зоны прохода через астероидные поля, а сами опять же под невидимкой отправились в долгое путешествие к соседней системе. И только когда вышли за пределы предполагаемой зоны наблюдения, ушли в гипер. Мы шли навстречу со своей эскадрой. Требовалось крепко подумать, а чего же мы нашли и что делать дальше. Глава 11. Вот таким было мое посещение планеты Винда. Закончил я рассказ о своих приключениях перед членами штаба по поиску неведомого. Что ты планируешь делать дальше в свете новых данных? Поинтересовался Фир. Давайте сначала выслушаем всех, каждый из нас сделал свою часть работы, так что первоначально надо понять общую ситуацию, а уж потом что-то планировать. Разумно, согласился Фир. Тогда, с вашего позволения, я начну. За время нашего патрулирования нам удалось перехватить 6 транспортов, принадлежащих церкви. И если первые из них шли сами по себе, то начиная с третьего, только в сопровождении охраны. Такое изменение поведения свидетельствует, что слухи о пиратах, грабящих транспорты церкви, достигли нужных ушей, а значит, и основную нашу цель можно считать достигнутой. Всего на этих кораблях было захвачено 2 ключника, 4 наставника и около сотни послушников. Тревожным фактором, на мой взгляд, следует считать появление новой категории последователей церкви чертоги вечности. Я бы назвал их сочувствующими или примкнувшими. Вкратце, они не являются членами церкви, то есть еще пока числятся свободными и независимыми гражданами того или иного государства, но готовы в любой момент, только помани их пальцем, влиться в ряды последователей Создателя. Они подчиняются всем требованиям и нормам поведения, характерным для послушников, хотя ими не являются. Думаю, подробнее об этом расскажет Док. Во время захвата транспортов были тяжело ранены 10 абордажников, но им всем полностью восстановили здоровье. Про легкие ранения я не говорю, их вылечивали достаточно быстро. Причиной таких низких потерь личного состава было широкое использование дронов-абордажников, мы лишились половины от их общего количества. После захвата церковного транспорта изымался Искин, им занимались специалисты, пленные священники попадали к Доку. Все остальные люди, в том числе и рабы, оставались на корабле. На корабли сопровождения мы не нападали, ограничивались лишением их маневренности. О результатах, полученных при ментоскопировании пленных, пусть лучше расскажет Док. Меня к тебе вопрос, Фир. Придуманная нами личина макатира и ценной штучки пригодилась? По большому счету, нет. Ни разу наш корабль не был идентифицирован. Да и судя по тем слухам, что гуляли после начала нападения, кто стоит за всем этим, осталось тайной. Хорошо, пусть церковники и же с ними продолжают ломать голову, что это было. Док, твоя очередь делиться информацией. Самое интересное Фир уже сказал. Это то, что установлено точно. Появился новый вариант имплантата, обнаружил я его у некоторых пиратов и членов экипажей захваченных судов. Его можно считать дальнейшим развитием идеи подчинения человека внешнему влиянию. Если прежний имплантат создавал у людей систему подчинения в соответствии с действующей иерархией церкви чертоги вечности, то новый работает немного по-другому. Он создает у человека новую систему ценностей. Как, не знаю, у меня есть только предположение, что каким-то образом нейросеть перепрограммируется или у человека появляется идея фикс. В данном случае, служение Создателю. Именно ему, а не церкви, она воспринимается лишь как союзник, инструмент Создателя. Человек внешне остается таким же, как и был, ведет обычную жизнь, но он уже всецело подчинен и предан Создателю. И при получении определенной кодовой посылки превращается в живого дроида, его целью становится безусловное выполнение команды, приказа, да и просто пожелания Создателя. При этом он действует как отлично подготовленный боец. Таким образом, можно сказать, что вся операция по захвату власти в Содружестве, задуманная кем-то, близится к завершению. Неизвестный, скрывающийся под личиной Создателя, готовится к решающей схватке. Мне кажется, что это реализуется следующим образом. Сначала тайно будет произведено массовое распыление каких-то аэрозолей, благодаря чему наноботы внедрятся в людские организмы. А после того, как их работа завершится, многомиллионные толпы зомби призовут Создателя. И противостоять ему будет просто некому, вся армия и флот сами окажутся среди тех, кто требует принятия власти Создателя. И это еще не все, есть целый ряд других факторов, но я пока не готов о них говорить, они нуждаются в уточнении и исследовании. Но думаю, сказанного уже достаточно, чтобы не считать нашу эпопею потерянным временем.